Ивга проснулась в холодном поту. В коридоре горел свет. Укладываясь поздно вечером, она забыла, а скорее просто не захотела выключать лампочку. И теперь лежала, натянув до подбородка чужое одеяло, утопая в запахе прачечной, который исходил от чистого белья, и слушала, как понемногу успокаивается колотящееся сердце. За окном стояла непроглядная темень. Кровать казалась нескончаемым белым полем, равниной под крахмальными снегами. Ивга чувствовала себя на ней случайным путником, замерзающим в сугробе. Ей и правда сделалось зябко, но холод шел изнутри. Она поднялась, ежась и вздыхая, натянула на голое тело свитер, подошла к окну. В соседнем доме горел единственный огонек. Кто не спит глухой ночью? Вряд ли поэт, скорее больной или нянька при малом ребенке. Она содрогнулась, вспомнив свой сон. Хотя, в общем-то, ничего особенно страшного ей не приснилось. Просто девочка-подросток в куцом платьице и длинной вытянутой кофте, будто бы она наклоняется над тележкой с горячими бутербродами и достает из разукрашенной железной коробочки. Тут-то Ивга и проснулась, дрожа, не желая знать, что именно — приготовил для нее девочка. Пусть ее. Она включила свет. На часах было 4 утра. Самое, что ни на есть, гнусное время суток. Хуже не бывает. Маленький телевизор, приспособленный исключительно для того, чтобы смотреть его из постели, послушно мигнул экраном. Здесь повторялись дневные сводки новостей, вертелись клипы с обнаженными красотками и мелькали рекламные ролики. Ивга присела на край кровати, обхватив голое колено. Что, если девочка с бутербродами отыщет ее и здесь? Ну и что такого, подумала она угрюмо. Что особенного? Рано или поздно придется определяться. Или Назар, или... Мысль ее запнулась. Что, собственно, Назар? Подумать о Назаре, упереться в тоскливый тупик? Уж лучше вовсе не вспоминать. Голова, по счастью, круглая, в какую сторону повернешь, в ту и думает. Ивга с трудом стерла с лица кривую резиновую усмешку, от которой болели губы. Снова забралась под одеяло. Отличная все-таки кровать. Необъятная, в меру жесткая, надежная, как цитадель. Полигон для ваших фантазий. Она закусила губу. Со вчерашнего дня ее преследовало неприятное ощущение — будто она на постели третья. Временами она даже видела чужую одежду, небрежно брошенную на пыльный ворсистый коврик. В ее воображении присутствовала груда кружевного белья, которой хватило бы на целый десяток пышнотелых баб, и черный халат великого инквизитора, похожий на средневековую хламиду. И дальше ее воображение не шло. Дальше был порог, перед которым любая фантазия отступала, вздрагивая и озираясь. Сумела же она в момент большого страха представить ту ведьму в коричневом платьице школьницей у доски. Отчего же не попытаться вообразить великого инквизитора нагим? Под одеждой-то все нагие, а складки пугающих одеяний одинаково скрывают и рельеф атлетических мышц, и немощную дряблость, и... Мелькающий клип на экране сменился другой картинкой. Музыка оборвалась. Ивга вздрогнула. «Да, ведьмы. Вот уже неделю я ни о чем другом не слышу, только ведьмы, ведьмы». Лицо человека на экране оставалось размытым, распадалось мозаикой. Человек сидел на садовой скамье, за спиной у него паслись на газоне голуби, а прямо перед носом торчал из-за кадра круглый черный микрофон в чьей-то руке. Голос человека казался капризным и одновременно властным. Обладатель микрофона о чем-то негромко спросил. «Господа инквизиторы!» Голос сделался саркастическим, и Ивга подумала, что губы за подвижной маской наверняка жалочно искривились. «Еще 4 года назад провели под моим руководством полностью успешный эксперимент. Я знаю эту женщину». Я знаю, где она живет. Нет, господа журналисты, я вам пока не скажу. Однако Если Верховная Инквизиция и дальше будет чихать на всяческие приличия, я предъявлю вам копию приказа господина Великого Инквизитора, номер 240-. Я держал его в руках. Да, господа. У Инквизиции уже сейчас есть средства, позволяющие лишить ведьму, так сказать, ведьмовства. Очистить в какой-то мере. Откорректировать. Без всякой мути. Но Инквизиции, господа, такой поворот не выгоден, потому что аппарат Инквизиции хочет жрать, как тот бабкин кот, который не всех мышей выловил, а только половину. Потому как, ежели мышей не будет, бабка сметанки не даст. Вся эта очередная шумиха вокруг ведьм — новый повод, чтобы затребовать денег. За счет всех нас. За твой парень счет и за мой. Парень, тот, что был с микрофоном, снова о чем-то спросил. Либо его техника сбоила, либо по некому хитрому замыслу вопросов репортера и не должно быть слышно. Тот, что сидел на скамье, ответил столь темпераментным жестом, что из-за подвижной маски на долю секунды выпал острый, чисто выбритый подбородок. «Господа, всех вас в школе научили считать. Программа по обработке ведьм стоит куда дешевле, чем содержание всей этой орды мракобесов. Возьмите с полки дедовские счеты». Лицо под маской исчезло. Весь экран оказался занят молодым человеком с лакированной шапкой из сине-черных волос, годных для рекламы парикмахерского дела. Молодой человек был репортером и говорил напористо и быстро, вот только Ивга не могла понять о чем. Гладкая легкая речь, лакированная, как прическа. Очистить в какой-то мере. «Ибо большинство людей стремится к порядку, а они есть воплощенный хаос, а не град, побивающий посевы. Ты пробовал понять град? Они — стая ос. Мед их горек, а жало смертельно. Убивая их поодиночке, ты лишь разоряешь улей. Убей матку, и рой рассыплется».